Глава 53. Даня. Слова Полины проникают глубоко под кожу. Я чувствую ее боль. Почти физически она передается мне, покалывая мышцы острыми иглами. Смотрю в ее глаза. Пронизывающий лютым холодом недоверия взгляд кажется слишком взрослым для ее возраста. Я знаю, что послужило причиной такого резкого взросления. Это был я. Ворвался в ее размеренную, полную девичьих грез жизнь и все в ней перевернул, сбил с пути, утянул в свою тьму. Иногда я думаю о словах отца. Умея любить по-настоящему, разве не отпустил бы? Ее рана ведь почти зарубцевалась, но я пришел и разодрал этот рубец. Быть может, я слишком эгоистичен, потому что не могу отпустить ее. Я ведь реально одержим ею. Сперва был одержим как сестрой, следом как возлюбленной, а потом как той, что бросила меня. В моей жизни постоянно повторяется один и тот же сценарий. Те, кого я люблю, бросают меня. Неизменно я остаюсь один. «Теперь ты знаешь все. Пожалуйста, дай мне еще один шанс». Крепко сжимаю хрупкие плечи, боясь, что она снова сбежит. Умом понимаю, шансов ничтожно мало. С надеждой приговоренного к смерти на помилование заглядываю в глаза своему прекрасному палачу. «Дань!» – она качает головой, и по щеке катится одинокая слезинка. «У нас ведь не получается. Сам видишь!» У нас он начинает неприятно щипать. «Нет, нет, только не это!» «Почему ты не можешь меня отпустить?» Голос Полины гулкий и хриплый. «Я хочу семью. С тобой хочу. У меня такого никогда не было». Полина прикрывает ресницы, и на этот раз по ее милым щекам струится целый водопад. «Мы делаем друг другу очень больно», шепчет она, поджимая пухлые губки. «Зачем нам эти отношения? От них только боль и ничего больше». «То, что сильно любишь, часто делает больно». «Все равно не сдаюсь». «Твои танцы, например. Тебе же часто больно после тренировок». «Это другое», — упрямо мотает головой. «Это то же самое. Тебе больно, но ты их не бросаешь. Сбитые в кровь ноги — это не так больно, как любить тебя», — шепчет еле слышно. В груди все сжимается. Держу ее в объятиях, притягиваю к себе, целую в затылок. «Я исправлюсь, Поль, правда, поверь!» Она тихо всхлипывает и какое-то время ничего не отвечает, потом делает глубокий вдох и отстраняется. «У меня гастроли!» Смотрит куда-то в сторону, не в глаза. «Примерно месяц. Я обязательно поеду!» Тоска сжимает сердце, когда я думаю о том, что буду лишён её на целый месяц. Мне совсем не хочется отпускать Полю. Дико страшно, что она не вернется. «Ты вернешься в Париж?» «Да». «Я хочу поехать с тобой». «Нет, Дань, я поеду одна. Мне нужно время». «Поль, я хочу с тобой». «Ты мне не веришь?» Она закусывает нижнюю губу. Пожимая плечами, кивая. «Выходит, это обоюдное недоверие». Какое-то время мы стоим, сверля друг друга взглядами. Мы оба упрямые, и уступать никто не хочет. «Ты женат!» — цедит она сквозь зубы. «Полин, но я же тебе...» «Стоп!» — перебивает. «До тех пор, пока ты официально женат, я даже слышать не хочу, что ты там что-то от меня требуешь». «Я любовницей не буду!» Осекаюсь на полуслове. Сердце начинает биться, как сумасшедшее. «Так значит, она не хочет быть любовницей, но хочет быть со мной?» «Мы будем друзьями!» Полина складывает руки на груди. «Чего?» Озадаченно хмурюсь. «Друзьями, Дань!» Упрямо повторяет. «Эти 5 месяцев мы с тобой будем друзьями!» «Но ты ведь больше ни с кем?» «О, боже, нет! С Пьером у меня ничего нет. Я свободная девушка». Вот тут я готов поспорить, потому что пока жив я, свободной девушкой Полина не будет. Но решаю пока придержать эту мысль при себе. «Ясно», – медленно киваю, стараясь осознать наши новые отношения. «Значит, я тоже свободный парень?» Усмехаясь, не в силах удержаться от этой колкости. Глаза Полины яростно сверкают. «Даже не смей!» Кладу руку ей на плечо. «А друзья могут делать так?» Притягиваю ее ближе, но Полина упрямо отодвигается. «Держи себя в руках, Ольшанский!» «А целовать тебя можно?» «Нет». «А в щечку?» Полина снова хмурится. «В щеку можно!» Тут же чмокаю нежную кожу, на которой от моего прикосновения загорается румянец. «Обнимать по-дружески!» «Ты так не умеешь!» «Ради тебя научусь!» Стараюсь улыбаться самой честной и невинной улыбкой, на которую только способен. «Ой, все!» Строгая Полина закатывает глаза, но я замечаю, как уголки ее губ предательски приподнимаются в полуулыбке. Ее идея – сущий идиотизм. 5 месяцев быть просто друзьями? После всего, что между нами было? Мы точно не выдержим. Но я решаю придержать свое мнение при себе. В конце концов, это мой единственный шанс, и я использую его на 100%. «Торжественно клянусь!» Беру маленькую ладошку Поли в свою и крепко пожимаю. «Быть самым преданным другом на свете!» Полина хитро прищуривается, но руку не забирает. «Ну-ну, Ольшанский, посмотрим, надолго ли тебя хватит!»